Из коридора донеслось сердитое бормотание отца. Ох, черт, вставать пора. Это ты огонь зажгла, Катрин? Да, отец, только что пробило 4. Ну, пошевеливайся, лентяйка. Поменьше плясала бы вчера, так пораньше бы нас разбудила, а то на тебе. Каждое воскресенье на танцы, лодыри. Он еще что-то проворчал, но уже невнятно. Сон снова одолел его, и недовольное ворчание сменилось громким храпом. Катрин сновала по комнате в одной рубашке, ступая босыми ногами по холодным плитам пола. Мимоходом набросила на Анри и Ленору соскользнувшее с них одеяло. Они ничего не почувствовали, оба спали глубоким детским сном. Альзира посмотрела вокруг, широко открыв глаза, и молча перекатилась в постели на теплое местечко, нагретое старшей сестрой. «Вставай же, Захарий! Вставай, Жан-Лен!» — твердила Катрин, стоя у кровати братьев, но они крепко спали, уткнувшись лицом в подушку. Она принялась трясти старшего за плечо, но он не вставал, только невнятно бронился. Когда Катрин прибегла к решительным мерам и сорвала с братьев одеяло. Они смешно задрыгали ногами, и она захохотала. Захарий, наконец, приподнялся и сел в постели. «Вот дура! Отстань!» — ворчал он в весьма дурном расположении духа. «Что еще за шутки? Терпеть не могу!» «Эх, жизнь собачья! Вставать в этакую рань!» У Захария было тощее нескладное тело, длинное лицо, которое совсем не украшали жиденькие усики, соломенного цвета волосы, анемичная бледность, характерная для всей семьи. Рубашка у него задралась выше живота, он опустил ее не из стыдливости, а потому что продрог. «Уже пробило 4, — повторила Катрин. «Ну, живо, отец сердится». Жан-Лен, свернувшись с клубочком, опять закрыл глаза. «Ну, убирайся, спать хочу». Девушка снова засмеялась веселым, ласковым смехом. Жан-Лен был такой маленький, щуплый, с огромными, раздутыми от золотухи суставами. Сестра схватила его в охапку и подняла. Он дрыгал ногами, мотал всклокоченной кудрявой головой. Его обезьянье личико с торчащими ушами и узкими зелеными глазками побледнело от злости. Как смеют издеваться над его физической слабостью? Не сказав ни слова, он укусил сестру в правую грудь. «Ах, злая дрянь!» — пробормотала Катрин, едва не вскрикнув от боли, и поставила мальчишку на пол. Альзира не спала. Она лежала молча, натянув одеяло до подбородка и умным взглядом рано развившегося ребенка калеки, следила за сестрой и братьями, которые принялись одеваться. Опять у них вспыхнула ссора, на этот раз у глиняной миски, служившей тазом для умывания. Братья оттолкнули Катрин, найдя, что она слишком долго полощется. Они расхаживали с опухшими от сна глазами, преспокойно облегчались, не стыдясь друг друга, словно выросшие вместе щенки одного помета. Одевались торопливо. Катрин, однако, опередила братьев. Она надела шахтерские штаны, брезентовую куртку, запрятала волосы под синий колпак. Как всегда, к понедельнику все было выстирано, выглажено. В мужской одежде она походила на юношу, и только легкое покачивание бедер выдавало в ней женщину. «Вот погоди, вернется старик», — зло сказал Захарий. «Уж он тебя не поблагодарит. Постель-то не оправлена. Я ему скажу, что ты это нарочно». Он имел в виду деда. Старик бессмертный работал в ночную смену, а ложился спать утром, так что постель никогда не остывала. В ней постоянно кто-нибудь спал. Катрин, не отвечая, принялась застилать постель, подоткнула одеяло под тюфяк. Уже несколько минут за стеной в соседней квартире раздавался шум. Компания угольных копий строила для своих рабочих кирпичные домики весьма экономно, и стены выложили такие тонкие, что сквозь них слышно было каждое слово. Люди в поселке жили бок о бок, и интимная жизнь каждого была всем известна досконально, даже детям. Послышались тяжелые шаги, от которых тряслась лестница, потом глухой звук. Кто-то бросился на постель и громко вздохнул от удовольствия.